пастор церкви Святого Стефана, доктор Уизерспун, тоже мог поделиться парочкой афоризмов. «Когда Бог закрывает дверь, Он открывает окно». «Точно». Только вот это самое окно открывалось на 10-м этаже, и Роджер сомневался, что Бог снабдит его парашютом. «Или как?» – обратился Роджер к плывущему над Инвернесом небу. «Простите, что вы сказали?» Испуганный кладбищенский сторож выглянул из-за надгробья, у которого работал. «Извините», – Роджер смущенно махнул рукой, – «я просто разговариваю сам с собой». Старик, понимающе кивнул. «Да, значит, все в порядке. Вот если вам начнут отвечать, тогда стоит встревожиться». Хрипло посмеиваясь, он ушел и вскоре исчез из вида. Роджер спустился с холма, где находилось кладбище, на улицу, медленно пошел к парковке. Что ж, первый шаг сделан намного позже, чем следовало бы. В чем-то Бри права. Он действительно трус, но все же он его сделал. Конечно, трудности пока еще не преодолены. Но как хорошо, что у него появилась возможность поделиться ими с кем-то, кто понимает и сочувствует. «Я буду молиться за вас», – сказал на прощание доктор Уизерспун, пожимая Роджеру руку. И это тоже утешало. Роджер стал подниматься по влажным цементным ступеням парковки, нашаривая в кармане ключи. Нельзя сказать, что он полностью примирился с самим собой, но уже чувствовал себя гораздо спокойнее по отношению к Бри. Теперь можно вернуться домой и сказать ей: «Нет, черт возьми, нельзя, нет, пока нет». Он должен удостовериться. Вообще-то проверять не обязательно, он и так знает, что прав. Но ему нужны доказательства, чтобы предъявить Бри. Роджер резко повернулся, прошел мимо озадаченного сторожа парковки, который посеменил за ним, спустился, перешагивая по 2 ступеньки за раз, и поспешил вверх по Хантли-стрит с такой скоростью, как будто ступал по раскаленным углям. Он ненадолго остановился у магазинчика «Фокс», выудил из кармана несколько монеток и позвонил в Ларрибрух. Энни ответила в своей обычной грубоватой манере, произнеся «дас» так резко, что это прозвучало, как вопросительное шипение. Роджер не стал ей выговаривать за невежливость. «Это Роджер. Передайте хозяйке, что я еду в Оксфорд. Нужно кое-что выяснить. Останусь там на ночь». Неразборчиво пробормотала она и повесила трубку. Бриане хотелось ударить Роджера по голове каким-нибудь тяжелым предметом. Возможно, чем-то вроде бутылки шампанского. «Куда он поехал?» – переспросила Бри, хотя прекрасно услышала Энни Макдональд. Та высоко, до самых ушей, подняла узкие плечи, показывая, что понимает риторический характер вопроса. «В Оксфорд», – повторила она, – «в Англию». Тон ее голоса подчеркивал чрезвычайную возмутительность поступка Роджера. Он не просто уехал, чтобы поискать что-то в старых книгах. Одно это уже было странно. Хотя ученые чего только себе не позволяют. А без предупреждения бросил жену и детей и укатил в другую страну. «Сказал, что приедет завтра», – добавила Энни с большим сомнением. Она достала из бумажного пакета бутылку шампанского очень осторожно, как будто та вот-вот взорвется. «Как вы думаете, поставить это на лед?» «Поставить на... Нет, только не в морозильную камеру. Поставьте в холодильник. Спасибо, Энни». Энни скрылась в кухне. А Бри на какое-то время осталась в продуваемом насквозь холле, стараясь взять себя в руки перед тем, как найти Джема и Мэнди. Дети есть дети. Они самый чувствительный радар во всем, что касается родителей. Они уже знают, что между ней и Роджером пробежала кошка, и неожиданное исчезновение отца вряд ли поможет им почувствовать себя уютно и безопасно. Он хотя бы попрощался с ними. Сказал, что скоро вернется. Наверняка нет. «Чертов эгоист самодовольный!» – пробормотала она. Бри безуспешно попыталась найти подходящее определение, чтобы закончить фразу. Но на ум пришло только «ублюдочный крысюк», и она невольно фыркнула от смеха. Не только из-за дурацкого оскорбления, но и от мрачного осознания, что она добилась, чего хотела. В обоих случаях. «Конечно, Роджер не мог бы запретить ей выйти на работу», – подумала Брианна. «Да и вообще, пройдет немного времени, неурядицы утрясутся, он все поймет и смирится с ее решением. Мужчины ненавидят перемены, когда между делом сказала ей мать. Конечно, если не сами их затеяли. Но иногда можно заставить их поверить, что это их рук дело». Возможно, нужно было быть не столь прямолинейной. Если уж не убеждать Роджера в том, что идея с выходом на работу принадлежит ему, то как минимум попытаться дать понять, что ее, Брианну, интересует его мнение. Это бы его подтолкнуло. Но Брианне не хотелось хитрить или применять дипломатию. А что до того, как она поступила с Роджером? Что ж, она слишком долго мирилась с его бездействием, и только сейчас, устав терпеть, столкнула его со скалы. Сознательно. «И мне ни капельки не стыдно», — сказала она вешалке. Брианна медленно повесила пальто, еще немного потянула время, вытаскивая из карманов одежды использованные салфетки и смятые квитанции. И все же, почему Роджер уехал? Назло ей? Чтобы отомстить за то, что она решила выйти на работу? Или рассердился из-за того, что она назвала его трусом? Роджеру это очень не понравилось. Глаза у него потемнели, он едва не лишился голоса. Сильные эмоции душили Роджера в буквальном смысле. Гортань немела, и он не мог говорить. Но Брианна обозвала его намеренно. Она знала его слабые места, а он знал ее слабости. При мысли об этом Брианна невольно сжала губы, и тут же ее пальцы нащупали во внутреннем кармане жакета что-то твердое. Старая потертая ракушка, выпуклая и гладкая, побелевшая от солнца и воды. Роджер подобрал ее на галечном берегу озера Лох-Несс и отдал Брианне. «Чтобы ты в ней пряталась», – с улыбкой сказал он. Но хриплый после травмы голос предательски дрогнул. «Когда тебе понадобится укромное местечко?» Брианна бережно сомкнула пальцы на раковине и вздохнула. Роджер никогда не был мелочным. Он бы не уехал в Оксфорд. Брианна вспомнила, с каким возмущением Энни произнесла «в Англию». И невольно улыбнулась. Только для того, чтобы ее позлить. Значит, у него была причина. Наверняка что-то произошло, когда они ссорились, и это немного беспокоило Брианну. Ему пришлось преодолеть немало трудностей с тех пор, как они вернулись. Ей, конечно, тоже болезнь Мэнди, решение о том, где жить, все детали перемещения семьи во времени и пространстве. Этим они занимались вместе, но кое с чем Роджеру пришлось бороться в одиночку. Брианна росла единственным ребенком, так же, как и Роджер, и прекрасно знала, каково это – замыкаться в себе. Но, черт возьми, что бы ни творилось у него в душе, оно буквально съедало его у нее на глазах. И если Роджер ничего ей не говорил, значит, он либо считал свои переживания слишком личными, чтобы поделиться, что раздражало Брианну, но она смирилась. Либо думала о чем-то слишком тревожном и опасном, чтобы рассказать жене. А вот с этим, черт побери, она мириться не собиралась. Пальцы стиснули ракушку, и Брианна заставила себя ослабить хватку, пытаясь успокоиться. Она слышала голоса детей наверху, доносящиеся из комнаты Джема. Он что-то читал Мэнди, похоже, пряничного человечка. Брианна не слышала слов, но узнала сказку по ритму, в который врывались возбужденные глаза Мэнди. «Убежав! Убежав!» Не стоит им мешать. Она еще успеет сообщить, что папочка не приедет ночевать. Может, если она невзначай скажет об этом, дети не расстроятся? Роджер никогда не покидал их с тех пор, как они вернулись, но пока они жили в Ридже, он часто уходил на охоту с Джейми или Йеном. Мэнди, конечно, не помнит, но Джем... Брианна собиралась пойти в свой кабинет, но поймала себя на том, что шагает через коридор к открытой двери в кабинет Роджера. Это была старая переговорная комната. Оттуда дядя Йен годами управлял делами поместья, и до него отец, правда, очень недолго, а до отца дед Брианны. А теперь здесь был кабинет Роджера. Он спросил, хочет ли она занять эту комнату, но Брианна отказалась. Ей понравилась маленькая гостиная через коридор с окном полным солнца и тенью от очень старой вьющейся желтой розы, которая украшала ту стену дома цветами и ароматами. А еще Брианна просто чувствовала, что кабинет с чистым и стертым деревянным полом и удобными, но обшарпанными полками должен принадлежать мужчине. Роджеру удалось отыскать старинную 1776 года хозяйственную книгу. Она лежала на верхней полке, и под потрепанным матерчатым переплетом хранилось все до последней мелочи. Потребности жизни на шотландской ферме. Одна четверть фунта пихтовых семян, племенной козел, 6 кроликов, 30 мер семенного картофеля. Неужели это писал ее дядя? Брианна не знала, она никогда не видела его почерка. Ей до дрожи хотелось узнать, вернулись ли ее родители в Шотландию сюда. Ларри Брох. Увидели ли они снова Яна и Дженни? Сидел ли отец? Будет ли сидеть? Вот в этом кабинете, вновь у себя дома, обсуждая дела поместья с Йеном. А мама? Из оброненных Клар слов следовало, что они с Дженни были не в лучших отношениях, когда расставались. И Брианна знала, что мать сильно переживала из-за этого, ведь когда-то они были крепко дружны. Возможно, все было поправимо, и, может, им и вправду удалось все наладить. Брианна взглянула на деревянную шкатулку, которая стояла на верхней полке рядом с той самой хозяйственной книгой и свернувшуюся рядом маленькую змейку из вишневого дерева. Поддавшись порыву, Брианна взяла змейку, находя какое-то утешение в гладких изгибах ее тельца и забавном выражении мордочки, оглядывающейся через несуществующее плечо, и невольно улыбнулась. «Спасибо, дядя Вилли», – негромко произнесла она и почувствовала, как по телу пробежала легкая дрожь не от страха или холода, а от чего-то вроде сдержанного восторга. Она часто видела эту змейку в Ридже, а теперь здесь, где вырезали фигурку, но никогда не думала о ее создателе, старшем брате отца, умершем в 11 лет. Он тоже был здесь в вещах, созданных его руками, в комнатах, которые его знали. Когда Брианна попала в Ларри Брох в 18 веке, на верхней лестничной площадке висел его портрет. Невысокий крепыш с рыжими волосами стоял, положив руку на плечо младшего брата, голубоглазого и серьезного. Интересно, где сейчас эта картина и другие картины, написанные бабушкой? Сохранился ли один автопортрет, который каким-то образом попал в Национальную портретную галерею? Не забыть бы отвезти детей в Лондон, посмотреть на него, когда они подрастут. Но куда делись остальные? Была еще одна картина с изображением со всей юной Джейн Мюррей, кормившей ручного фазана с добрыми карими глазами, совсем как у дяди Йена. Бри улыбнулась воспоминанию. Они поступили правильно. Приехали сюда, привезли детей домой. И неважно, если им с Роджером придется приложить усилия, чтобы найти свое место. Бри подумала, что, возможно, ей не следует говорить за Роджера, и поморщилась. Она еще раз посмотрела на шкатулку. Как жаль, что рядом нет родителей. Хоть кого-то из них она бы рассказала о Роджере, спросила бы, что они думают по этому поводу. Не то чтобы ей нужен совет. Если честно, она просто хочет, чтобы ей сказали, что она поступила правильно. С заливающимися краской щеками Бриана обеими руками взяла шкатулку и стащила вниз, чувствуя себя виноватой из-за того, что не дождалась Роджера, хотя они договорились читать письма вместе. Но ей так нужна мама. Прямо сейчас. Бриана взяла верхнее письмо, конверт которого был отписан рукой матери. «Контора газеты, Ньюберн, Северная Каролина, 12 апреля 1777 года. Дорогая Бри, конечно, и Роджер, и Джем, и Мэнди, мы добрались до Ньюберна без серьезных происшествий. Я так и слышу, как ты думаешь, серьезных?» Тем не менее, это правда, хотя на дороге южнее Буна нас задержала парочка потенциальных бандитов. Учитывая, что им, вероятно, было лет 9 и 11, соответственно, а из оружия у них был лишь древний колесцовый мушкет, который наверняка разорвал бы их обоих на куски, сумея они его запалить, серьезная опасность нам не грозила. Ролла выскочил из фургона и сбил одного с ног, после чего второй бросил ружье и пустился на утек. Твой кузен побежал за ними и за шкирку притащил обратно. Твоему отцу пришлось потратить довольно много времени, чтобы добиться от них маломальски вразумительного ответа. Но небольшое угощение творит чудеса. Они сказали, что их зовут Герман, и нет, серьезно, Эрман.